Евгений Шалашов. Чекист. Секретная командировка. Предисловие. Я портил уже второй лист бумаги. Ну что поделать, если раньше не приходилось писать рапортов об увольнении? Как правильно, прошу уволить меня по собственному желанию или по достижению выслуги лет? И писать на чье имя? Не то на непосредственного начальника, не то на начальника управления. Плюнув, пошел в секретариат, где за пару минут под руководством девочки-секретарши изладил рапорт, проследил, чтобы его зарегистрировали, а еще для чего-то записал себе дату и входящий номер. Пошел в кабинет, надеясь, что тягомотина с увольнением не затянется слишком надолго. Впрочем, на скорый уход я не рассчитывал. Пока пройду медкомиссию, пока то-се, пятое-десятое, это дело может затянуться и на месяц-другой. Впрочем, у военных процедура ухода на заслуженный отдых длится еще дольше. Я еще только открывал дверь, как услышал треньканье внутреннего телефона. Вроде при наличии современных гаджетов сие есть лютый анахронизм, но везде свои правила. Ага, как я и думал, трезвонил именно тот аппарат, что связывает меня с начальником управления. Оперативно. А я думал, что вначале будет звонить начальник отдела. «Олег Васильевич, зайдите ко мне». Голос был строг и без малейших оттенков фамильярности. «Значит, точно из-за рапорта. И чего это генерал нервничает? На мою должность желающих много, тем более после того прокола, что был допущен не так давно, меня так и так бы заменили на какого-нибудь молодого и ретивого майора, мечтающего о второй звезде. Ну а меня задвинули бы на консервный завод, если такие существуют в природе». «Олег, а это как понимать?» Мой начальник пришлепнул ладонью по моему рапорту. «Ишь ты, уже и по имени, и на «ты». Не спрашивая разрешения, я сел напротив шефа, сделал грустный вид и посмотрел в его карие глаза. «Не слышу ответа!» — повысил голос генерал. «Это что такое?» «Рапорт!» — кивнул я. «Я вижу, что рапорт, но вот какого хрена ты его написал?» На самом деле генерал употребил другое слово, но из цензурных соображений я его не стал вставлять в текст. «Выслуга позволяет, возраст тоже», – пожал я плечами. «И что ты на гражданке будешь делать?» – ехидно поинтересовался генерал. «В охрану пойдешь работать?» «Ну, пенсия у меня приличная будет», – хмыкнул я. «Моя пенсия, да и жена пока работает, нам на двоих хватит. Квартира у меня есть, дача тоже. И дочь уже давно на своих ногах стоит. Буду книжки читать, ну, может, рыбу начну ловить. В крайнем случае пойду в школу ОБЖ вести или историю». «Не смеши, в школу он пойдет», — фыркнул генерал, как старая лошадь. «Ты 20 с лишним лет на контору пахал. Какая школа?» Я почувствовал, что постепенно начинаю злиться. «А что я здесь буду делать? Сидеть и на каждом совещании подначки слышать о том, что группа подполковника Кустова вместо шпионов своих вредителей выявила? И на кое оно мне на старости лет?» «Стоп!» – поднял генерал ладонь кверху. «Про старость ты мне не говори, я тебя старше буду!» Немного помолчав, продолжил. «Это ты про тот случай?» Тот случай был простым и нелепым. Около года назад к нам обратился за помощью один из олигархов, владеющих крупным промышленным предприятием. Не стану говорить, что это за предприятие, могу только намекнуть, что стоит оно у нас на особом контроле, как имеющее отношение к оборонной промышленности, да это и не особо важно. Так вот, у олигарха, разумеется, не у него самого, а у кого-то из его топ-менеджеров, появились подозрения, что кто-то сливает за границу кое-какие секреты. Мы полгода рыли землю, чтобы выявить шпиона, а когда нашли, то выяснили, что вражеских разведок здесь и не ночевало, а имеет место быть недобросовестная конкуренция. Секреты покупал конкурент нашего олигарха. Забавно, но по скромным расчетам, денег на шпионские игры он потратил больше, нежели у него ушло бы на легальную покупку лицензии. Но с другой стороны, каждый играет в собственные игры. «Стоп!» – снова повторил генерал. Либо я дурак, либо я чего-то недопонимаю. С каких рыжиков ты решил из-за этого рапорт подать? Ты на самом-то деле большое дело сделал. Не в курсе, что олигарх из-за этого случая самому, поднял начальник глаза ввысь, на конкурента телегу накатал, а нас с тобой в самых радужных красках расписал. Я уже невесть в который раз пожал плечами. Не та фигура подполковник госбезопасности, чтобы знать, о чем толкуют олигархи с гарантом. «А должен быть в курсе», – упрекнул меня шеф, а потом подтянул к себе красивую кожаную папочку, на которой красовалась надпись на подпись, оставшаяся еще со времен прежнего владельца кабинета – генерал-полковника КГБ. Вытащив из кожаной обложки некий документ, подпихнул его поближе ко мне. «Читай!» «Вот те раз! А это было мое представление на звание полковника!» Причем подписанное начальником отдела и согласованное с генералом. Не хватало только подписи директора, но все понимают, что она появится, ибо без ведома главного чекиста подобные представления не пишут, потому что моя должность подполковничья, и вилки у нее нет». «И что теперь скажешь?» – хитренько посмотрел на меня шеф. «А что тут говорить? Спроси любого и каждого подполковника, хочет ли он стать полковником, что услышишь? Вот-вот. Ну, придется еще 5 лет служить, так оно не страшно. И впрямь, что я стану на пенсии делать? Рыбалку я терпеть не могу, а книжки можно и на выходных почитать». Вместо ответа я взял свой рапорт и разорвал его на 2 части. Поискал глазами, куда бы бросить, но не нашел. А генерал, забрав обрывки рапорта, собственноручно отправил их майору Корзинкину. «Значит, господин подполковник, пока ты подполковник», подчеркнул шеф. «Пока ты еще в строю, есть очень секретная командировка». Я слегка насторожился. У нас любая командировка секретная по определению, а тут... Спрашивать ничего не стал. Начальник, он сам все скажет. «В общем, тебе пока работы все равно нет, потому съездишь в одно НИИ. Оно не по нашему ведомству проходит, а у военных, но присутствие конторы необходимо. У них там какой-то эксперимент проходит. Съездишь, посмотришь, акты подпишешь. Пока туда-сюда ездишь, представление уже подпишут, в приказ пойдешь». «А что за эксперимент?» – поинтересовался я на всякий случай, хотя мне было все равно. «Что-то такое со временем связано», – пожал плечами генерал. «Я особо-то не вникал, чистая формальность. Просто этот НИИ собираются на наш баланс передать. Нам эта головная боль ни к чему, но кто меня спрашивать станет? В общем, посмотришь, мне расскажешь. Ну, а потом поляну готовь».